Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 207. Он воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. Обратите внимание, что мы, огорчая своим жестокосердием Спасителя, можем еще оставаться уважаемыми людьми. Мы можем ходить на богослужение, как ходили и эти люди. Мы можем регулярно читать Библию, подобно книжникам. Мы можем соблюдать внешнюю форму, подобно фарисеям. И все же Господь может быть огорчен нашим жестокосердием. Можно разгневать Господа, не будучи большими грешниками. Могу с уверенностью сказать, что меня слушают люди, которые, не являясь христианами, никогда не говорят ни одного слова против христианства. Они остаются строго нейтральными. Господь Иисус разгневался, потому что люди молчали, когда честность и искренность требовали, чтобы они говорили. В этих вещах не может быть нейтралитета. Кто не с Иисусом, тот против Него. Кто не собирает с Ним, тот расточает. Ты либо пшеница, либо плевел. Промежуточного состояния не бывает. Это жестокосердие может быть в нас, даже если мы время от времени очень тронуты Евангелием. Я думаю, что и у человека, которого временами касается Евангелие, но он подавляет душевные переживания, имеется очень черствое сердце. Он удрученно спешит в свою комнату, но через короткое время снова успокаивается, стряхивает с себя страх. Он идет на похороны и дрожит на краю могилы, но затем снова присоединяется к веселым товарищам и снова впадает в грех. Такой человек любит слушать волнующую проповедь, но тщательно следит за тем, чтобы оставаться не более, чем взволнованным. Приняв отчаянное решение, он противится впечатлениям от благодати, если она приходит к нему с увещеваниями и просьбами. Его часто порицают, но он воспитывает в себе упрямство и несгибаемость. Временами он на грани того, чтобы отдать свое сердце Господу, но тут к нему возвращается его злая твердость, и он остается на своем пути с упорством, достойным более лучшей цели. Ваше сердце должно быть очень черствое, если вы способны так долго выдержать. Очень хотелось бы, чтобы эти увещевания не остались для вас напрасными.